Понятно теперь, почему они вырастают в такое, если матери их винишком вскармливают. Ну да, каюсь, я, изврат. Попробовал. Прям и старый. Где там пан Фрейд и его истовые последователи? Клемите теперь меня, полностью. Ничего так, к слову, винцо-то, сладкое и крепости совершено нет, но настроение поднимает, целебное я бы сказал. Я его соком бы назвал, если бы не вкус, отчетливо сообщающий. Да вино я, вино. Так что у нас в семье теперь есть дойная суккуб глаза к небу. Вино к нашему столу она собирает сама, хотя очень хотела бы, чтобы все потреблялось по инструкции. Ей это очень приятно, сказала. Тут, конечно, можно заговорить о брезгливости, но камон, волшебный мир, эльфы, гоблины, а торков проходу нет, а тут целебное вино из титик персональной суккуба льется благодатными потоками прямо к твоему столу, что за ханжество. Да я, если такое на аукционе выставлю, то стану народным героем, как минимум, в Японии. Возвращаясь к Парижу, могу сказать, что там было не опасно, но тревожно. Много беженцев, беспорядки, расовые войны. К власти пришел какой-то откровенный нацист и начал зачищать. Да я и не лез в чужие дела. Не мое дело. Мы гуляли и сорили деньгами. Насчет денег. Я довольно состоятелен сейчас. Не всегда де мне медальками брать благодарность. Да и полное исцеление, чего только стоит. А оно, к слову, уже выстрелило в СМИ. Когда только успели. Да и мои сумки востребованы. Я-то их и не клепаю в товарных количествах, но иногда расплачиваюсь, вот молва и пошла. Так что уже есть заинтересованные лица, готовые платить за них баснословные суммы. В основном мы тусили там, где в воздухе отчетливо витает запах бабла. Втамчивые кашные бронеюниты на улицах смело заявляли своим серьезным видом, что любой нефранцузской внешности француз будет расфранцузен на месте. Мы же вполне себе благопристойно выглядели по их меркам, хаем, да еще и с ручной суккубом на поводке. И я не шучу, мы водили ее на поводке, чтобы избежать лишних волнений окружающих, а то примут еще за десант вторженцев. Нам-то пофиг, а эта порочная особа чуть не билась в экстазе от внимания такого количества хуманов, ну и активно заряжала свои батареи похотью, которой ее щедро заливали. Она ж еще вырядилась, как, ну наверное, как школьница, заскочившая после уроков в секс-шоп, а убегая, забыла все снять и натянула свою одежду прям поверх. Ну там, ремни, ошейник, цепочки, крупная сетка, копыта на 15 сантиметров шпильки, а сверху этого короткая клетчатая юбчонка, белая сорочка, завязанная под грудью. И все это на ее новых объемах и формах. И это, вовсе не я ее так вырядил. Это результат шопинга. Ей все покупали девчата. Почему такое, я не знаю. Но если всем хорошо, то чего мне должно быть плохо? Я, кстати, периодически лазил к ней в мозги и проверял, как там устоялись новые императивы. Не стоит ли ждать восстания или ласкового удара в спину от искренней любви и по заботе, в меру ее понимания. Но все в норме, на нас она если и воздействовала, то неосознанно, по причине такой своей природы. Девчата на нее по-разному реагируют. Марина на нее практически не обращает внимания. Наталья делится опытом и всевозможными ухватками из арсенала одного мира, ну и внимательно пополняет из другого. Маше нравится, эксклюзив ведь. Ю с ней уносится и регулярно что-то бегает обсуждать с Мариной. Еще бы, материнские инстинкты Ю, по-любому ей сейчас говорят, что из девочки нужно растить порядочную суккуба. А у любой нормальной матери нашего мира от такого воспитания волосы дыбом вставать должны. После признания, Марина вообще изменилась, будто перестала сдерживать себя, будто боясь спугнуть, что ли. Постоянно хочет быть рядом. Видать, раньше напридумывала себе чего-то там и скрупулезно следовала плану. А теперь вот отпустила ее. Раньше ведь, когда мы напарниками в битвах были, она словно постоянно опаздывала куда-то. Хотя понятно, что к дочке. Ну я всегда и отпускал ее, видно же было, а после, уже на острове, это прошло, так что, сейчас мы довольно близки, и не только в постели, а еще Марина меня слегка удивила, когда как-то раз, заведя разговор, прямо сказала, что не будет переживать или обижаться, если я, разумеется, не в ущерб остальным, иногда и не часто, поддамся чарам нашей домашней суккуба, товарищка. У нее и самой иногда возникают противоестественные позывы в отношении этой наивной дурочки. А Марина такого не одобряет. Такие дела. Сегодня и воспользуюсь выданным карт-бланшем. Ната, после нашей близости продолжает удивлять. Не думал, что могу вызывать такие чувства у противоположного пола. Из хитрой лисы, или правильнее кошки, окончательно превратилась в совершенно ласкового, самоотверженно, податливого котенка. Правда, и некое милое плутовство ее не покинуло. Неужто и впрямь любит? Да нет, наверное, не бывает так. Маша внезапно вообще потеряла всякое смущение со мной, как с цепи сорвалась со своей этой искренностью. Совсем меня ею затопило. Папкой меня зовет. Меня слегка коробит еще. Непривычно как-то, хотя и приятно. Завяз я совсем в этих семейных отношениях. Ом за прошлую неделю отвалили прилично. Почти 500 лямов. И за три дня это еще плюс 293,410 ом. После новостей об отказе Орды от моих земель, народ хлынул ко мне. Теперь, к слову, их принадлежность проходит официально по системе. ХМ. Земли Сокола. С чего вдруг Сокол, я и не понял. Если из-за моего позывного, так это смешно. А если б я тогда не Соколиный глаз брякнул Красину, а Чингачгук, то что бы было? Так что у меня уже не 90 миллионов податного населения, а за 100 перевалило. На моих землях вовсю идут стройки. Инвестиции. Капитал. Эх, вот возьму и коммунизм законодательно объявлю. Что тогда делать будут? У. Буржуины. С Красиным разрулили. Я довел до него сведения об опасности суккуб и обязал отслеживать и принимать меры, если таковые появятся. Проект возвращения павших героев отложил еще на неделю, но подготовительные мероприятия запустил. На этой неделе к нам опять мигранты повалили. Но схема уже была отработана и без моих метаний и трепыханий обошлись. Выждали 12 часов, а потом накрутили всем хвоста, как следует. Кого в расход, кого в строящийся город, Чудоград. Хе, нужно будет и там портал поставить. Я, кстати, понял, какой я тупица. Уже давно бы порталы начал разворачивать. Требование-то было. Портал должен быть под куполом в системе куполов. И нигде не сказано, что система это что-то окончательное и без возможности роста. И почему затурканному мне втемяшилось в голову, что в систему куполов нужно увязывать прям все купола города, когда достаточно и двух связанных. А если еще понадобится, так пожалуйста, кто ж мешает-то? В общем, у нас сейчас функционирует сеть уже из 10 порталов первого уровня в важных городах. Еще 50 10 километров куполов и 20 с 20 километров с античужемирским полем в системе, они же и как условия для порталов. Короче, 855 лямов как и не было. Однако, из них мне кэшбэк в 427 часов 5 минут ляма пришел на отдельный образовательный счет, и из него я трачу на учебу. Красота, вроде и деньги потрачены, но и я не обижен. Вложился я серьезно. Идеальную память взял 4 уровня. Чертоги разума 4 ур. Магический взор 4 ур. Это отрыв башки, скажу я вам. Я теперь реально слегка собравшись могу вспомнить все события, вот только с момента проведения ритуала по идеализации памяти. Все плетения системы при выполнении заклов, помню. С улучшенным маговзором их стало четче, детальнее видеть, почти не остается неразличимых участков, но вот 5 уровень был бы идеален для этой работы. Сейчас я вижу им магию метра на 4. И да, аурная магия не имеет ограничения 4М уровнем, как все системное. Видимо, магия – это то, на чем базируется система, являясь как бы программной оболочкой надстройкой, что ли, для этой среды. Поэтому-то я и ухватился так за эту магию-шмагию. Чертоги разума – это восторг и великолепие какое-то. Это не описать словами, но ты словно вынимаешь голову из мутной воды и вдруг начинаешь слышать, видеть, обонять. Причем все вокруг и разом. Идеальная среда для раздумий и умственной работы. Моя новая прелесть. Только там я, увидев запечатленные в памяти плетения, смог рассмотреть их, как со всех сторон, так и изнутри одновременно. Повторюсь, не хватает детализации маговзора. Некоторые фрагменты приходится додумывать. Теперь нужно покупать простяцкие брызги дуновения искры лучи и раскладывать их на составные, чтобы вкурить общие принципы. А то сложнючие плетения вижу, и даже почти могу воспроизвести, если бы чувствительность и эластичность ауры позволили, но понимать такое сложное не могу. Нужно экспериментировать. Не удержался и взял еще биоконструирование 4 ур. Уж очень хотелось совместить с чертогами разума. Что могу сказать? Я теперь могу вырастить из сухой ветки дом с огородом и обслуживающим персоналом. Преувеличиваю, конечно, но потратив время на расчеты и повторенные множество раз эксперименты, за какое-то время сделаю это. Как и упоминал, тут все упирается в непредсказуемость некоторых факторов. Поэтому и нужны серии опытов для наработки методик и проверенных результатов. Чертоги делают все это существенно проще и быстрее, многое можно перенести из экспериментальной и опытной части в расчетную и прогнозную. Сегодня за ночь планирую добить все параметры ауры в 3 уровня и думаю, этого пока будет достаточно для попыток повторения некоторых заклов из попроще, так сказать. Зачем я качаю все параметры? Ту же мощь, например, отвечающую за толщину и насыщенность аурного щупа, и которую я откровенно не планирую использовать, ибо нахрена мне дубина, когда нужен инструмент мага. В общем, все буду качать, потому что остро ощущаю ущербность своей ауры. Я пробовал, как она меня слушается, и это жалко. Поэтому качать буду, пока позволит финансы, но после, только артефакторский комплект. Ну тот, где надо тонко и мудрено, а не спешно и могуче. Эх, все-таки, 5 бы уровень магов за равне. Утром, я наконец решил немного повоевать. Ну а что, совсем в науке и в бабах своих засиделся. Нужно же в гарем эльфийку где-то надыбать, а то непорядок. Вот, пойду ее воевать. Решил я посетить Лазурный берег и побережье Северной Италии. Оттуда доходили слухи, что там все плохо и провал по всем фронтам. Таких мест было много в мире, но захотел именно туда. Тепло ведь и мухи не кусают. Пролетая над этим, я понял, почему народ ко мне стал бежать. Если, ближе к столице, у французов более-менее, то тут. Я насчитал 7 военных баз Великой Орды и такое ощущение, что они окапались тут уже пару недель как. Какого тогда местные молчат? Они буквально бросили своих граждан и слили территории. А орки, по-видимому, домой на выходные не уходят, как у нас. Жесть же. И сколько подобных анклавов у нас на шарике уже обосновалось. Ну что ж, пора начинать экстерминатус. Под невидимостью подлетаю. Кстати, я не упоминал, но заклы поддерживают одновременную работу. Что мы имеем? Портал серьезно укреплен. Какие-то жертвенники. Чуть ли не храм они тут возвели. Походный шатер старшего военного вождя уже обжит вовсю. Богато украшен блестяшками и прочим техногенным мусором. Даже огромные стеклопакеты откуда-то выковырили, чтобы добавить чутко света в обиталище этого славного мужа. Умеют жить красиво, черти. Пойдем поближе. Любопытно же. Ска. Это какая-то помесь цирка, цыганского табора и Эрмитажа. Они ж даже вазоны и статуи льва где-то вывинтили и присобачили у входа. А вон, кусок ионической колонны и панель от солнечной батареи. Очень органичный ансамбль вышел. Этак мне еще и бесшумность где-то придется искать и качать, а то своим ржанием выдам позицию под невидимостью. Ну вот нахрена, они войной пошли. Да мы им столько бы этих элементов сладкой жизни с любого мусороперерабатывающего завода навезли и такой бы бизнес устроили. Ах, закачаешься, у нас этих бус, во. А если надо, то и чумные одеялки найдутся, невольников нет. Я, кстати, после тех костяных утырков, больше подобной дичи не встречал. Другие орки какие-то более плюшевые, что ли. Они и человечину не жрут и как партнеров для утех человечек не используют. Но всех очень старательно куда-то переправляют на ту сторону. Неясно пока. Ладно, пора карать. Промерцал под купол, внутрь шатра. Ах ты ж, сладкоежка. У него тут настоящий цветник. Нет, ну точно идиоты. Мне даже убивать его расхотелось. Этот гурман и ценитель настоящей женской красоты собрал себе здесь гарем из достойнейших его взыскательного вкуса особ. 7 гурий услаждали чресло этого несомненно достойнейшего сына матери бескрайняя степи отца глубокое небо. По углам курица ароматные травы. По правую руку, одна из невольниц весело хихикая, плещет благородный шипящий напиток пива с из баночки в богатый кубок, слепящий взор своим чудным хромированным блеском. При ближайшем рассмотрении оказавшейся крышкой куполом от микроволновки. По левую. Вторая невольница кладет мармеладных мишек из пакетика в пасть поработителю, предающемуся восторгу. Ничего, красавицы, недолго вам страдать осталось. Я уже здесь. Этот гад собрал, видать, всех жирух в окрестностях и тем самым увеличил средний вес по гарему сразу килограмм до 120. И что мне теперь с этим всем делать? Они, может, впервые в жизни встретили того, Кто оценил их достоинство, а тут я такой пришел его убивать? Да пришли бы к нам по-человечески, мы бы такой чеймш устроили, ох и ах, мы им, блестящий мусор и бегемотих, они нам, лекарские снадобья и уран, мы бы даже показали где и как его добывать, лопатой. Эх, почему разумным всегда хочется воевать, а не договариваться? Короче, вырубаю всех, отношу и забрасываю в портал, я ж не бессердечный, пусть хоть кто-то обретет счастье. Портал схлопывается. О, система правильно интерпретировала мои действия. Дальше, всех кто попадется взбалтываю. Щуп это уже по 270 метров и 4 штуки. Один мониторит с высоты обстановку. Остальными уже треть лагеря взболтал. Пока резвлюсь, мерцаю к шаманам. Их-то щупом, без толку. Их и духи защищают, и поле защитное они носят, через которое тентакли не пролазит. Так, шаманы, кажись, прочухали уже о моем присутствии. Вокруг портала три места с каким-то нагромождением камней, черепов, костей, бус и прочей гадости. Алтари что ли? Ученики шамана по очереди подходят и подпитывают эту кучу чем-то там. Короче, прыгают, трясутся и завывают, стуча в бубен. Все по науке. Это вот, и держит купол. Плетений никаких. Непонятно, как оно там работает. Маговзор позволяет видеть духов. Летают амебы такие, аурные или правильнее энергетические. Ради прикола, тентаклем их шуганул, а для шалости еще и с аурным щупом его совместил. Для красоты, так сказать. Один прозрачный, второй голубоватый. Красиво же. На моем нынешнем уровне эластичности аурным щупом пока метров на 20 только дотягиваюсь, но тут духи совсем близко были. Но моя шалость оказалась неким открытием. Телекинетический щуп легко в себя помещает аурны, как бы расширяясь и обволакивая его, словно шкура от колбасы. Хм, неожиданно. Еще при этом, вся эта конструкция удлиняется без проблем, правда за счет истончения. Получается, что аурный щуп с такой вот оболочкой можно тянуть сильнее, не рискуя оборвать его. Обрыв, правда, ничем не чреват, просто заново его вытянуть надо. Но удлинить аурный щуп более чем на нынешние его 20 метров может быть полезным, правда, не уверен, что на все 270 метров выйдет. Тут стоит пояснить, тентакли мои не постоянной длины, а увеличиваются по мере необходимости. Так вот, мало того, что такая, вроде бы, глупость увенчалась успехом, сулящим неслабые перспективы, так еще и духа рассекло и даже как бы частично всосало, что ли. Я даже дышать перестал от посетившей догадки. Но тут, без экспериментов бросаться поглощать души и духов, я пока не собираюсь. А то еще подцеплю какую-нибудь энергетическую заразу, или вообще, приобрету элементы чужой личности. Тут нужно экспериментировать. Проходя дальше, порубил пару духов, пытавшихся атаковать, а потом и свалить, когда узрели судьбу своих товарищей. Кстати, от духов шли тоненькие ниточки к бубну шамана, что-то завывающего сейчас. Меня-то он не видит, я же под невидимостью. Хотя, если он умеет использовать чувства духов, то не факт. Полагаю, духи пленники бубна или это дом, вместилище, что удерживает их в мире живых. Но это все, такое, фантазии больше. Достоверных-то данных не имею. Шамана я застрелил проникающей стрелой. Рядовых зачищу, а главного их хочу пленить. Вытрясти из него сведения, я ж мозголом теперь. Заодно и духи будут на опыты. Проник в большой шатер, а там все очень компанейски. Главный из шаманов что-то завывал в центре круга, а вокруг сидели семь учеников и, держась за руки, ритмично качались и подпевали ему. У меня аж скулы свело и слезинка скатилась, а к горлу ком поднялся. Так на речку да влез с гитаркой захотелось, аж вслух запел. Изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все не дали допеть, твари. Вокруг них духи завертелись ураганом. Ну а я что, фильмов что ли не видел? Знамо, ща рванет. Семь стрел ученикам, восьмую шаману, и ходу от седава. Таки рвануло. Мне с пригорка очень зрелищно было наблюдать на то, как меня там взрывают. Стопудово, это великий шаман рваное ухо из племени грязные пятки пожертвовал своим посмертием, разорвав свою душу на тысячу осколков в уплату духам великой степи. Очень эпично. Что там было на самом деле? Я, если честно, не вкурил, но по-любому какое-нибудь страшно темное великое колдунство. Этот лагерь со стандартным треугольником куполов и одним по центру, слитый в единую защиту, уничтожен. Кроме защиты самого портала с небольшим гарнизоном, есть еще крупные лагеря вокруг. И вся эта система и образовывает одну из 15 обнаруженных мною на побережье баз. Сюда я пришел в 16:00 утра, поэтому почти все еще спали. Да и я весь бой провел в нематериальной невидимости. Но сейчас, после взрыва, все вокруг загудело. Расчеты бронтозавров занимают свои места. Патрули усиливаются. Дозоры высылаются. Пехота строится. Погонщики гончих собирают своры. Младшие шаманы выгоняют зомби из загонов. Старшие командиры собирают для доклада младших. Вот бы их всех сейчас смерчами да кассетными приголубить. Может быть, какую-то боевую магию открыть. Обрушил бы на них сейчас метеоритный дождь какой-нибудь. Или землетрясение наслал. Ладно, будем по старинке. Я ведь сторонник эффективности, а не эффектности. Пока сижу тут на холмике и растекаюсь мыслью, уже успел весь штаб взболтать. Обезглавил, так сказать, лагерь и уже приступил к младшему командному составу. Теперь надо вон туда, а то не дотягиваюсь уже. К вечеру у меня было 3 пакетика ме, а не, это не оттуда. Итак, шаман с бубном, 1 штука. Полностью уничтоженных баз вторжения, 7 штук. Заработанных ОМ, 47,332 штуки. В смысле штук, кусков, косарей, 1000. После второй базы я махнул на остров, кофе попить. А после предложил Марине повоевать, а то на этой неделе она осталась без приличных ОМ. Из-за сбежавшего меня, застряла тут. Тут стоит пояснить, что с переездом на остров, еженедельные задания ей стали поступали не конкретные, ну там. Пойди туда и убей этих, а просто защити окрестности. После чего открывался на время небольшой портал с дешманской нежитью, или гончими, или орками-доходягами. Так было со всеми героями, обитавшими по глубинкам, где нет скопления людей. Оно-то, выходит, спокойная жизнь, но и ты, слабаком остаешься. Марина охотно согласилась принять мое предложение. Поэтому дальше, какое-то время мы действовали совместно. Точнее, я тентаклями подсовывал ей персонажей пожирнее, чтобы она наверстала отставание, да и вообще, продолжала развиваться. Хотела же она изучить жизнь. Хотя, я бы был не против, если бы она выбрала что-то из другой школы. Ну а я бы подсмотрел взором и проанализировал после этого в чертогах. Но, увы, она ее уже избрала чуть ранее. Жаль. Шамана, кстати, я все-таки пленил. И довольно обыденно. Он как раз вкушал какую-то бурду, видимо диетическую. И вот же, беда какая, амулеты отключил. Может они, конечно, ту уродливую костяную ложку не пропускали, и шаман их снял, а может еще что-то. Я сначала его щекотнул тентаклем, для проверки. Он поерзал, ну а затем я его уже придушил. Есть такие места в голове, если туда придавить, то кровь не поступает к мозгу и субъект выключается. Духи его, естественно, засуетились, но я их отшлепал тентаклем, а некоторых даже порубил. Ну и в конце всего перенес нас, с моим новым приобретением, на 1 островок. Ведь, после перепрошивки, может из него выйти вполне полезный кадр. Дождь там, на огороде насылать, нашествие саранчи отражать, ворон пугать, своей вонью. Одет этот персонаж был, как и все подобные ему. Халат, рвань, лоскуты вонючей кожи, висюлик грозди, мешочки, кости всюду торчат и из волосы как пирсинг, шрамы, рисунки. Стандартный набор. Покопался я в его голове. Бу-е-е, какая мерзость. Надо срочно учить порабощение, а то так и поехать можно, копаясь в помойках подобных уродов. Быстренько вложил ему стандартный набор. Ну, что жизнь без меня, это ад, а когда я грущу, то ад еще и трясут, ну и так далее. И вылез из той помойки. Мало того, что не человек, и все с этим связанное, так еще и бытие определяет сознание, это как раз про него, урод, и жил как урод. Привел его в сознание. Приказал, тут не шалить и заняться чистотой, а я к вечеру вернусь. Ну и погнал остаток баз громить. Итак, крупный участок французской и итальянской территории очищен. Марина, по итогам дня, с серьезным прогрессом. Так что, сегодня потрудились мы на славу. Даже устал не сильно. Не знаю, осталось ли где-то на побережье людское население. Или разбежались по цитаделям и угнаны орками. Но Красину передам, Пусть выходит на их правительство и ставит в известность об освобождении. Ну и выторгует, заодно, чего-нибудь полезного. Что там нам надо для земель Сокола? Сокола, блин, придумают же. Павлины говоришь, хэх, ладно, нужно, ведь, еще и утренние налоги на купола потратить. Что там у нас в характеристиках? 157,131, 500 ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 107 миллионов. Земель равно 27. Награды. Чистый разум. Тело. Без изменений. Снаряжение. Меч. Вес 4/4. Взрыв 4/4. Скорость 4/4. Проникновение 4/4. Лук. Вес. Взрыв. Скорость. Проникновение. Мерцающая 4/4. Управляемая 4/4. Нематериальная 4/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Доспехи 4/4. 4/4. Легкая 4/4. Средняя 4/4. Тяжелая 0/4. Энергетика. Каналы 4/4. Вместимость 4/4. Наполнение 4/4. Инструментарий. Аура. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 4. Пространство. 1. Скачок 4/4. 2. Привязка под пространство 2/4. 3. Пространственный карман 4/4. 3. Нематериальная невидимость 4/4. 4. Телепортация 4/4. 4. Мерцающий полет 4/4. 4. Нематериальный телекинез 4/4. Менталистика. 3. Идеальная память 4/4. 4. Ментальное программирование 1/4. 4. Чертоги разума 4/4. Жизнь. 1. Обезболивание 4/4. 1. Замедление обмена веществ 4/4. 2. Лечение 4/4. 4. Полное исцеление 4/4. 4. Воскрешение 4/4. 4. Биоконструирование 4/4. Плетение. Аура. Источник 3. Плотность 3. Чувствительность 3. Эластичность 3. Скорость 3. Мощь 3. Глава 14. Вот и еще одна игровая неделя прошла. 6. Сделано много, предстоит еще больше. Жизнь не стоит на месте. Через полчаса новые сообщения. За все это время добавилось еще 12 порталов в 12 городах-цитаделях. Для них же, еще 44 купола сведено в систему. Всего теперь, уже 22 портала в нашей транспортной сети. Сейчас все финансы я бросаю именно на них. Ведь даже портал 1 УР, площадью лишь 3 км, способен дать бодрый пинок всей логистике. Пожалуй, стоит упомянуть, как они вообще работают и что представляют. Устанавливается и в дальнейшем управляется так же, как и обелиск. Представляет из себя диск диаметром 20 метров из того же материала, что и обелиски, который укладывается на поверхность и служит площадкой для формирования арки портала. Как правило, я располагаю их на больших площадях и там, где есть или планируется развитая транспортная развязка. В некоторых случаях используем территории аэропортов. Тут, конечно, можно попараноить насчет возможности вторжения к нам через портал, но я всегда могу их заблокировать через свое меню. Для активации портала нужно встать на его диск, желательно с краю, и ответить на мысленный запрос от него, где уже и выбрать пункт назначения из предоставленного списка с информацией о статусе занятости. Для понимания, это может сделать любой человек, даже не герой. Так вот, если принимающая сторона свободна, то устанавливается связь в виде арки портала в центре диска. Рабочая сторона в данном случае одна. Вторая, резервная на случай установки контакта еще с кем-то. Поэтому портал одновременно может работать с двумя такими же другими, в разных местах, обеими своими сторонами арки. Вот так это все устроено. Также, еще до 4 УР было улучшено лишь 2 купола. Все ОМ уходили на порталы и подготовку системы куполов для них. Хотя, в связи со стремительным ростом населения и повсеместным строительством уже остро встает необходимость в дополнительных куполах. Я, если честно, слегка в шоке от того, как стремительно расширяются мои города-цитадели, поглощая пригороды. Цитадель — это ведь только название, а так-то это обычный город с привычной застройкой. Правда, последнее время преимущественно высотный. Ну, правда, еще военная инфраструктура активно встраивается в них. Народ хватается за возможность влиться и зацепиться в новой меняющейся жизни. Рабочие места растут, причем в сегменте не очень популярных ранее профессий. Но я не особо вмешиваюсь в то, в чем не особо компетентен. Возможно, благодаря бурному росту в моих владениях, я наконец занялся тем, что давно задумывал. Биоконструирование. Первый мой проект должен быть направлен на предотвращение голода. Да, я осознаю, что будет, если дам людям рыбу, а не удочку. И также прекрасно понимаю, какие перспективы выплывают из-за перенаселения, вследствие здорового, сытого и безопасного долголетия. И что, именно поэтому, закулисья нашего шарика старательно саботировали и дискредитировали всякие социал-идеологии. Давным-давно бы уже был побежден голод на планете, и, возможно, осваивался космос. Но они предпочли синицу. Хотя и может что-то такое знали. Короче, нужно разрабатывать устойчивую систему. А я, страх как не хочу быть бесстрастным вершителем судеб. Поэтому, мои цинизм и слабообразованность рисуют в моем больном воображении следующее. Арбитр, беспристрастное нечто, единственной всепоглощающей целью которого будет мониторить буквально все действия населения, выявлять нарушения установленных правил и законов, оповещая об этих фактах во всеуслышание, для борьбы с замалчиванием. О фактах нарушений, злоупотреблений и манипуляций законами. Арбитр должен иметь продуманный механизм защиты, чтобы одни не могли шпионить за другими. Ну или обставить все на мистических щах, чтобы никому и в голову не пришло, где искать. Короче, это должно быть божество, которое где-то там есть. До него никто достать не может, но оно, вот зараза, всем вокруг трезвонит о твоих грешках. Тут, разумеется, есть сложность в том, кто будет писать законы. Поэтому, неплохо бы заложить арбитру возможность на право вето, на неприемлемый закон. Способом реализации этого большого брата вижу систему, только уже свою систему. Она будет у каждого и следит за каждым. Насчет воздействия ею на носителя, пока не уверен. Наверное, плохо будет, если арбитр, помимо того, что всем вокруг расскажет, что ты украл вон тот государственный мешок цемента, еще и звезданет тебя током, в назидание. Плохо не потому, что сделает бобо, а потому что будет, вообще, иметь возможность как-либо влиять на носителя. А то найдется какой-нибудь хакер, и поработит все человечество. Или восстание машин случится. Так вот, систему я вижу в виде колонии нанитов, попадающих в организм, да хоть с пищей или водой, хоть половым путем, неважно. Внутри осваиваются и образуют ту самую систему, которая и образует распределенное сознание арбитра, то есть он будет нигде и везде, пока живет хоть несколько тысяч носителей системы, живет арбитр. Можно пойти дальше и сообразить аналог нейросети из какой-то псевдонаучной фэнтези, не помню название, с возможностью улучшать тело и осваивать информацию в виде баз знаний. Тут и моя менталистика вовсю подключится. Ну да, это было бы интересно. Тогда уж арбитр целесообразно будет наделить функцией не только уведомления о правонарушении в куда-то туда, а то не факт, что в это куда-то туда будут вообще смотреть, ибо кто не без греха, возьмут и объявят железку спятившей и запретят ее в уголовном кодексе. Дискредитация здравых идей – мощнейший инструмент современности. Так вот, лучше обязать арбитра помечать правонарушителей прямо в глазах пользователя. Например, идет такой Петрович, а навстречу ему Сидорыч с красным маркером над головой. Петрович бдительно зырк на него, а в выпавшем окошке помимо привычных 15 мелких правонарушений, появилось 16 и такого-то числа, выкрал и изнасиловал ребенка 14 лет. Ну а дальше Сидорыч берет топор или звонит 02. Это зависит уже от самих людей, порядков и законов, принятых на данной территории. А вот если Петрович, проспавшись, не по улице пойдет, а сдернет в ту местность, где законы помягче и на красных смотрит не так строго, то с арбитра взятки гладки. Он предупредил, а людям решать, обращать внимание или дальше плавать в своем болоте. Можно попробовать арбитра реализовать на биотехнологиях школы жизни, но правильнее будет совместить с технической составляющей, а для этого потребуется качать тело дальше, вплоть до нанофабрик и ВЦ в башке. Но, это все размышления на тему последствий того, что я запланировал сделать сейчас. Поэтому не будем делить шкуру неубитого еще медведя. Надеюсь, когда-нибудь я к этому вернусь, очень гадеюсь, что еще в этой жизни. Сейчас же я хочу дать людям бесплатную пищу и воду. Как? Да просто. Водоросли или грибы. Я создам съедобное вот это вот нескольких видов. Оно должно будет бурно расти, но лишь до определенного объема, питаясь друг другом и выделяющимися при этом продуктами жизнедеятельности. Также я планирую модифицировать лиану, которая будет очень глубоко погружаться корнями до грунтовых вод и плестись по высоткам с соблюдением ряда условий, озеленять их и доставлять чистую воду к потребителям. Есть еще в проекте грибы и мясные черви, но пока и так дел полно. Грибы, кстати, гномии. Ох, представляю, что будет, если мигранты занесут нам какой-нибудь иномирянский сорняк, а тот как попрет. Австралийские кролики, милой чепухой, после этого покажутся. Это хорошо, что какой-нибудь орчий чумы у нас еще не случилось. Хотя я примерно предполагаю почему. По-видимому, вторженцы, когда становятся частью нашего мира, проходят некий санитарный контроль. Ну, во всяком случае, это было бы разумно. Так что же за грибы? Я хоть и не догадался, но умные люди из центра, который уже частично, но плотно интегрирован с моей командой, обеспечили на фильтре мигрантов выкуп всевозможных иномирянских ништяков. Нашу науку тоже ведь надо двигать, надо, кстати, посотрудничать с ними. Так вот, среди всего, там оказались и злаки, плоды, овощи, и гномьи грибы. Образцы этого всего попали ко мне, и их я тоже взял в тему еды всем. Вот, исследуем. Эх, еще бы придумать что-нибудь, что пластики и другие отходы будет растворять, а то загадит мне все земли. Я уже начал работу с разными видами водорослей, пытаясь выбрать самые подходящие. На грибы также поглядываю, может так статься, что они будут предпочтительнее в данном случае. В общем, работаю. Чем же закончилась эпопея с плененным шаманом? Ох и намучился с этим уродом. Грохнул его в конце сотрудничества. Я его расспрашивал, какого они к нам лезут, но его подобные вопросы не посещают. Хан сказал, и все. Куда рабов девают? За море продают. Только красивых самок оставляют. Ага, видел я их стандарты красоты. Совет да любовь, чё? С шаманизмом разбираться не стал. Это такая трясина и мерзость, что ну ее. Тренировался с растягиванием аурных щупов телекинетические. Пока что, метров на 40 получается, но и то, неплохо. Ведь, помимо возможности создания плетений на таком расстоянии, еще и получаю перископ с магическим взором на конце. Да, да, я теперь вижу магию не только на 4 метра вокруг себя, но еще и там, где мой щуп. Кстати, взор позволяет видеть не только ауры, плетения, духов и ДР, нематериальные, но и мои невидимые телекинетические щупы, и даже когда я нахожусь в полной невидимости, то во взоре она вовсе не полная. В неподвижности сойдет, а в движении заметен. Помимо тренировки объединения тентакля с аурой, я пробовал поглощать. Рубить духов я уже умею, и заметил, что именно здесь рулит параметр мощность. Ну и скорость, разумеется. Чем моя дубина толще и плотнее, тем увереннее она разрушает аурные образования. Полагаю, что с такой мелочью как духи, моего нынешнего уровня развития аурного щупа достаточно. А вот, при силовом противостоянии с кем-то более энерговооруженным я сольюсь. Хотя и не очень понимаю, зачем шарашить аурной дубиной, когда можно жахнуть мудреным плетнеем. Видимо, тут все зависит от того, какой путь развития избирает маг. Будет он недоучкой-амбалом, крушащим направо и налево ауры, или же всезнайкой-задохликом, но многомудрым хитрецом-артефактором, что день теряет, но потом за 5 минут долетает. Да и взглянув во взоре на ауру оппонента, можно понять, как он тебя станет убивать. Ну, в смысле, что у него лучше развито. Возвращаясь к высасыванию, с ним пришлось поломать голову. Дело даже не в возможности, как таковой, тянуть энергию тех же духов, с этим-то проблем вообще нет, а с неоднородностью энергии, с их чуждостью. Рассудок подсказывает, что в ауре нужно образовать вместилище, которое будет постепенно поглощать, фильтровать, адаптировать чуждые энергии. Желудок своего рода, переваривающий чужую энергию. Но для этого недостаточно развита эластичность и чувствительность ауры. А то, можно было бы отожраться. Хотя я пока не вижу применения этому. Понимаю, что не помешает, но для чего конкретно, еще не ведаю. А еще, я надеюсь, чертоги помогут отсеять лишнее, подхваченное при поглощении чужих аур. А то не хочется мне потерять свою личность или свихнуться от эмоциональных качелей. Хотя и не уверен, что элементы личности содержатся в ауре. Это больше фантазии и паранойя. В общем, шаман призывал мне духов, я с ними экспериментировал. А когда закончил, то грохнул этого урода. Фу, терпеть не могу шаманов. Срочно учить порабощение. Однако, из возвращенных кэшбэком средств, была, все же, изучена ментальная неуязвимость 4 уровня. Какая бы геройская защита разума у меня ни была, но ловить мои эмоции, читать мысли и считывать память это не мешает. Так что не жалко. Вот такие события были за неделю. Время подходит. Сообщение. Плюс 112,671. Ом. Это понятно. Дальше. Поздравляю, герой. Помимо своих земель, вы защитили еще 7 территорий. Если вы сможете защищать их еще неделю, то они обретут статус ваших земель, а их население станет вашим. Внимание! Новый враг привлечен вашим успехом и жаждет уничтожить вас и ваше население. Защитите свои земли и свой мир. Вот же, еще какие-то гады полезли. Может, не стоило так с орками. Они ведь уже привычные были. А то сейчас демоны или некроманты, как полезут. А еще 7 территорий в копилку, надо будет и их навестить, орков погонять. Ладно, полетели поглядим, кого там нам прислали. Это вот, чего такое-то, я не понял. Они там совсем поехамши. Передо мной выгружаются из портала, натуральные такие, силы света. Пришли добро причинять, по-любому. Из сияющего портала в райской стилистике. Выползали. Ангелы, паладины, единороги, грифоны, белобородые чародеи и другие штампы. Из всего этого меня больше всего волновали летающие юниты. Как от них защищаться, ПВО на них не сработает, а у нас не все еще под куполами. Конницу девственниц на единорогах мы как-нибудь поборем. А вот этих, трудно сказать, не зная их ТТХ. Надо пойти и попытаться поговорить с ними. А то, как-то воспитание не позволяет, так сразу их мочить. Медленно подлетаю, чтобы меня хорошо видели, махая над головой, отломанной на ближайшей березе, оливковой ветвью мира. Но эти уроды начали палить, даже не попытавшись выслушать.